Наталья Цветкова. Метод 3R. Решение, развитие, результат. Практическое руководство по работе с семейной историей. Читает автор. Все изображения к данной аудиокниге вы можете найти в PDF-приложении к ней. Введение. Масштабность, сложность и стремительность происходящих в мире перемен порождают многочисленные стрессы и тем самым повышают востребованность психологического консультирования. Однако до сих пор обращение к психологу-консультанту не стало привычным способом решения проблем. По данным различных соцопросов, к помощи психологов у нас в стране прибегают не более 15% взрослого населения. Даже просто сменить истерическое страдание на банальное несчастье, как призывал своих клиентов Зигмунд Фрейд, среднестатистический россиянин до сих пор пытается не с помощью квалифицированных специалистов, а с помощью кухонных или гаражных сессий с друзьями и родственниками. Иначе говоря, культура потребления профессиональной психологической помощи в нашем обществе пока отсутствует или, мягче, невысока. Основная причина этого кроется в сложном пути развития отечественной практической психологии. Как известно, в первой половине XX века это развитие было прервано по идеологическим соображениям. Принятие в 1925 году официального постановления о закрытии Государственного психоаналитического института привело к сворачиванию психоаналитических программ и в конечном итоге к остановке деятельности Русского психоаналитического общества. Затем в 1936 году вышло постановление ЦК ВКПБ о педагогических извращениях в системе наркопросов, которые, как пишет Артур Владимирович Петровский в своей книге «Репрессированная наука», фактически наложила запрет на комплексное исследование детства и надолго установила недоверие к личностным тестам, различным опросникам и проективным методикам и оказала негативное влияние на судьбу всей прикладной психологии в СССР, интенсивно развивающейся в 20-е годы и оказавшейся пресеченной в середине 30-х годов. На 5 десятилетий, вплоть до второй половины 1980-х годов, когда в 1987 году в Москве при факультете психологии МГУ имени Ломоносова был открыт факультативный центр «Семья и брак». Позже был реабилитирован психоанализ. 19 июля 1996 года президентом России Борисом Николаевичем Ельциным был издан указ номер 1044 о возрождении и развитии психоанализа. В это же время была разработана федеральная государственная программа возрождения философского, прикладного и клинического психоанализа. В странах Западной Европы и США 20 век стал временем плодотворного развития различных подходов к оказанию психологической помощи отдельному человеку и семье. В результате к началу 1990-х годов на рынке идей и практических методик были представлены и конкурировали более 250 теорий психологического консультирования и психотерапии. Психотерапия на практике доказывала свою эффективность, становясь своеобразным показателем уровня цивилизованности человека в уходе за собой, в заботе о своем психическом состоянии. Россияне в борьбе с возникающими психологическими проблемами оказались предоставленными самим себе. Как следствие, социометрический статус психологов-консультантов, независимо от их теоретической ориентированности и комплекса применяемых ими методик, был и остается в нашей стране довольно низким. Давление социального негативизма порождает в потенциальных клиентах сомнения в полезности взаимодействия с психологами, недоверие к их профессиональной компетентности, страх оказаться жертвой манипуляций и лишиться самостоятельности в принятии решений. Еще одним барьером на пути обращения к психологу-консультанту часто выступает страх заглянуть в себя слишком глубоко и обнаружить там нечто неприглядное, тогда как исправлять себя уже поздно. Наличие указанных проблем не отменяет некоторого, не слишком, впрочем, сильного роста популярности услуг психологов-консультантов, особенно среди молодежи в больших городах. В возрастной группе от 20 до 35 лет к услугам психологов обращаются более 25% мужчин и женщин. В настоящее время на нашем рынке психологических услуг представлены все классические школы психотерапии и психологического консультирования: психоанализ, гештальт-терапия, транзактный анализ, экзистенциальная терапия, системная семейная терапия и другие, а также множество других подходов, среди которых мы особенно выделяем психобиографические, имеющие свою устойчивую армию сторонников и доказавшие свою эффективность в работе российских консультантов. Востребованность психобиографических методов в современной России вполне предсказуема и легко объяснима. Дело в том, что особенности общественно-политического развития страны привели к тому, что практически в каждой семье наблюдается дефицит знаний о предыдущих поколениях, не искаженных социально-историческими ярлыками. Во многих семьях длительное время присутствовал страх предъявить подлинную информацию о предках социуму. В результате наследники оказывались либо насильственно отрезанными от истории своего рода, либо получали ее в сильно урезанном виде, поневоле становясь Иванами, не помнящими родства. В наше время опасный разрыв с прошлым может усилиться из-за нескольких набирающих силу тенденций. Во-первых, интенсивное развитие российской семьи в сторону нуклеаризации, сужения семейного пространства до одного поколения взрослых, приводит к уменьшению семейной сплоченности, к обеднению эмоциональной наполненности межпоколенного взаимодействия, потере интереса к старшему поколению. Молодые семьи предпочитают дистанцироваться от родительских семей, сводя личное общение к формальным встречам по праздникам, а в будни заменяя личные контакты общением по телефону и интернету. Во-вторых, среди молодежи все более распространяется культ свободы от устоев прошлого. Он рождает иллюзию, что прошлое можно просто забыть и начать жизнь с чистого листа, что скачок к богатству и славе, ставший в цифровую эпоху доступным для многих, о чем со всей очевидностью говорят успехи блогеров и звезд TikTok, освобождает человека от влияния семьи происхождения. В результате семья, как аккумулятор культурных, этнических, конфессиональных традиций и ценностей, микросреда социализации личности, перестает осуществлять одну из важнейших своих функций – передачу социального опыта и этнокультурной информации молодым поколениям. В этой связи вооруженность российских психотерапевтов психобиографическими методами приобретает особое значение. Их обзору и посвящена эта книга. В ней я обобщаю свой более чем 30-летний опыт преподавания и практической консультативной работы в парадигме психобиографических методов. Надеюсь, что книга будет полезна бакалаврам и магистрам, которые еще только выбирают направление своей будущей консультативной практики, а также консультантам, которые уже используют психобиографический подход, в том числе моим ученикам, профессиональные успехи которых впечатляют и уверенно станут еще более значительными. Для меня очень важно способствовать расширению круга сторонников изучения семейной истории с позицией осмысления психологической наследственности. Я уверена, что знание и понимание истории рода, любовь к предкам и благодарность им – лучшее наследство, которое каждый человек может оставить потомкам.